Заблудший в пространстве. Я поспешил к месту нашей стоянки, где надеялся найти Кантоскана. Осторожно я приблизился к зданию, так как предполагал, и не напрасно, что оно охраняется. Несколько человек со знаками гражданского управления бродили у входа, и позади виднелись другие. Единственным средством попасть незамеченным в верхний этаж, где помещались наши комнаты, было проникнуть туда через смежное здание. И после сложных маневров мне все-таки удалось взобраться на крышу находящегося неподалеку ларька. Перепрыгивая с крыши на крышу, я вскоре пробрался до открытого окна этого здания, где я рассчитывал найти гелиумца. И через минуту я уже стоял в комнате перед ним. Он был один и не проявлял удивления по поводу моего прихода, сказав, что ожидал меня раньше, так как моя служебная поездка должна была окончиться вскоре. Я увидел, что он ничего не знает о событиях, происшедших в этот день во дворце. Когда я рассказал ему о них, он пришел в большое волнение. Известие, что Дея Торис обещала свою руку Сабдзену, наполнило его негодованием. «Этого не может быть!» — воскликнул он. «Это невозможно! Во всем Гелиуме нет человека, который не предпочел бы смерть продаже нашей любимой принцессе царскому дому за данги. Она, видно, совсем потеряла голову, что дала согласие на эту отвратительную сделку. Вы не знаете, как мы, граждане Гелиума, любим членов нашей царствующего дома и не можем понять, с каким ужасом я думаю о таком недостойном союзе». Наконец он продолжил. «Что делать, Джон Картер? Вы человек находчивый. Не можете ли вы придумать способ спасти Гелиум от этого унижения?» «Если бы мне удалось добраться до Сабдзена, — ответил я, — то мой меч разом разрешил бы затруднение Гелиума, но по личным причинам я предпочел бы, чтобы удар, который должен освободить Дею Торис, нанес другой». Прежде чем ответить, Кантоскан пристально поглядел на меня. «Вы ее любите?» — наконец сказал он. «Она знает об этом?» «Она знает об этом, Кантоскан, и отказывает мне только потому, что обещала Сабдзену». Он вскочил и схватил меня за плечо и поднял свой меч, восклицая. «Если бы выбор зависел от меня, я бы не нашел для первой принцессы Барсума никого достойнее вас. Вот я кладу свою руку на ваше плечо, Джон Картер, и даю слово, что острие моего меча поразит Сабдзена во имя моей любви к Гелиуму, во имя Деи Торис и вас. Сегодня же ночью я попытаюсь проникнуть к нему во дворец». «Каким образом?» — спросил его я. «Вас строго охраняют, и четырехкратные патрули сторожат небо». На миг он задумчиво понурил голову, затем снова уверенно поднял ее. «Мне нужно лишь миновать стражу. А это мне удастся», — наконец сказал он. «Мне известен тайный вход во дворец через башню. Я открыл его случайно, когда однажды нес патрульную службу над дворцом. При этой службе мы должны обращать внимание на всякое необычное, на всякие необычные явления и другие странности. И вот мне показалось странным, когда я заметил чье-то лицо, выглядывающее из-за парапета самой высокой башни. Поэтому я приблизился, и оказалось, что выглядывал с башни никто иной, как сам Сабдзен. Он был немного смущен, что я заметил его, и велел мне держать это в тайне, объяснив мне, что проход с башни ведет прямо в его апартаменты и известен только ему одному. Если бы мне удалось пробраться на крышу казарм и достать мою машину, я через 5 минут был бы у Сабдзена. Но как мне выбраться из этого здания, которое, по вашим словам, усиленно охраняется?» «Как охраняются машины в казармах?» — спросил я его. «Там обычно дежурят на крыше один часовой». «Выберитесь на крышу здания, Кантоскан, и ждите меня там». Не теряя времени на объяснение своего плана, я выбрался на улицу и поспешил к казармам. Я не решился войти туда, так как там было полно воздушных скаутов, которые, как и все заданцы, разыскивали меня. Казармы представляли собой огромное здание, возвышающееся на целую 1000 футов. Во всей заданге было мало зданий, превышавших высотой его. Ангары больших военных кораблей находились на высоте 500 футов от земли, и почти так же высоко были расположены ангары грузового и пассажирских сообщений. Трудно и опасно было взбираться туда по фасаду здания, но другого пути у меня не было, и я рискнул. Благодаря обилию архитектурных украшений мне удалось забраться туда легче, чем мне предполагалось. Так я лез до самого карниза. Тут я встретился с первым серьезным препятствием. Карнизы выдавались футов на 6 в сторону от стены, и хотя я прополз кругом вокруг здания, мне не удалось найти в них ни одного отверстия. Верхний этаж был освещен и битком набит свободными от занятий солдатами. И так сквозь здание я тоже не мог проникнуть на крышу. У меня еще был один слабый и отчаянный шанс, и я решил воспользоваться им. Ведь я делал это ради Деи Торис. И не было такого человека, который не рискнул бы ради нее 1000 жизней. Держась за стену ногами и одной рукой, я освободил другой длинный ремень с амуницией. На конце его болтался большой крюк, при помощи которого летчики подвешивают себя к бокам и дну своих летательных аппаратов для производства различных починок. Эти же крючки применяются и при высадке с военных кораблей для абордажа. Я несколько раз пытался закинуть крюк на крышу, пока он, наконец, не зацепился прочно. Я осторожно потянул за ремень, чтобы укрепиться, и понял, что крюк висит надежно. Но я не знал, выдержит ли он вес моего тела. Он, может быть, держался только на последний фальц кровли и мог соскользнуть от раскачивания у моего тела на конце ремня. Тогда я рухнул бы вниз на мостовую с высоты 1000 футов. Секунду я помедлил, а потом, отделившись от поддерживающего меня орнамента, бросился в пустоту и повис на конце ремня. Глубоко подо мной красиво освещенные улицы и мостовые манили мой взгляд, завораживая огнем и блеском играющих огоньков, предвещавшим очередное шоу или мою близкую смерть. Вверху на карнизе послышался короткий скрип и неприятный скользящий царапающий звук, обдавший меня холодным предчувствием. Потом крюк снова зацепился, и я оказался в безопасности. Быстро вскарабкавшись наверх, я ухватился за край карниза и взобрался на крышу. Став на ноги, я оказался лицом к лицу с часовым, направившим на меня дуло своего револьвера. «Кто вы и откуда взялись?» — крикнул он. — Я воздушный скаут, друг, и только что был на волосок от смерти, так как лишь случайно не сорвался и не упал вниз, — ответил ему я. — Но как вы оказались на крыше? За последний час никто не приставал и не подымался изнутри. Живо объясните это, или этот час же позову стражу. — Послушай-ка, часовой, я только что был на волосок от смерти. «Я все тебе объясню», — ответил я и повернулся к краю крыши, где 20 футами ниже висело на ремне все мое оружие. Движимый любопытством, бедняга стал рядом со мной и нагнулся через карниз, а я в тот же миг схватил его за горло и повалил на крышу. Пистолет выпал из его рук, и мои пальцы заглушили его крик. Я связал его и привязал к карнизу точно так же, как всего минуту назад висел там я. Я знал, что его заметят там не раньше утра, и хотел выиграть как можно больше времени. Надев свое вооружение, я поспешил к ангарам и вскоре вывел оттуда мою машину и машину Кантоскана. Прикрепив его машину позади моей, я пустил в ход двигатель и, соскользнув с края крыши, нырнул в пространство. Причем опустился над улицами города значительно ниже того уровня, которого обычно позволялось воздушному патрулю. Менее чем через минуту я благополучно опустился на крышу перед изумленным Кантосом Каном. Я не стал терять времени на объяснение и принялся немедленно обсуждать с ним наши дальнейшие планы. Было решено, что я попытаюсь достигнуть Гелиума, а Кантос Кан отправится во дворец и покончит с Сабдзеном. В случае удачи он должен был последовать за мной. Он установил для меня свой компас, очень остроумный прибор, который всегда указывает на какую-нибудь определенную точку поверхности Барсума, если был настроен на нее. Потом мы, попрощавшись, одновременно взвились в воздух и помчались по направлению ко дворцу, лежащему на пути моего перелета. Когда мы приблизились к высокой башне, на нас ринулся с высоты патруль и осветил своими прожекторами мой аппарат. Раздался голос, приказавший мне остановиться. Я не обратил внимания на это предупреждение и тотчас же услышал выстрел. Кантос Кан проворно скрылся во мраке, я же круто поднялся и с безумной скоростью пронесся по марсианскому небу, преследуемый десятком машин воздушных скаутов, присоединившихся к моей погоне. Вскоре позади меня появился также быстроходный крейсер с экипажем в 100 человек и батареей скорострельных орудий. Дергая во все стороны свою маленькую машину, падая вниз и вверх, я удачно избегал света их прожекторов. Но этими маневрами я только терял время. И поэтому я решил рискнуть всем и полетел прямым путем, положившись на милость судьбы и на скорость своей машины. Кантос Кан показал мне один секрет в механизме, известный только флоту Гелиума и значительно увеличивающий скорость машины. Поэтому я надеялся обогнать своих преследователей, лишь бы мне удалось в первое время избегать их снарядов. Я мчался вперед, и свист пуль кругом убеждал меня, что спасти меня может только чудо. Но кости судьбы были брошены. И дав двигателю полный ход, я взял курс прямо на Гелиум. Мало-помалу мои преследователи отставали, и я уже поздравлял себя с удачей, как вдруг хорошо направленный с крейсера снаряд взорвался у самого носа моего юркого суденышки. Сотрясение чуть не опрокинуло меня, и судно сделало ужасающий прыжок вниз в ночной мрак. Не знаю, сколько я падал, прежде чем мне снова удалось овладеть машиной. Во всяком случае, я был сейчас невысоко, так как до меня доносились голоса животных. Поднявшись опять, я отыскал взором своих преследователей и, окончательно оставляя за собой их огни, убедился, что они направили свои суда вниз, очевидно, предполагая найти меня на более низкой высоте или разбившимся на земле. Когда их огни уже совсем скрылись из виду, я зажег лампочку над моим компасом и к своему огорчению увидел, что осколок снаряда совершенно испортил мой единственный указатель пути, а также прибор, указывающий скорость полета. Конечно, я мог приблизительно направить свой путь по звездам, но, не зная точного расположения города, скорее всего мог заблудиться. Шансы найти при таких условиях Гелиум были весьма невелики. Гелиум лежит за 1000 миль южнее Заданги, и с исправным компасом я мог бы сделать этот путь за 4 или 5 часов. Однако утро застало меня, летящим с полной скоростью над бесконечной поверхностью высохшего морского дна. Я был в пути около 6 часов. Вдруг внизу показался город. Но это был не Гелиум, так как последний, в отличие от других барсумских городов, состоит из двух больших частей, окруженных огромными круглыми стенами и удаленных друг от друга миль на 75. Поэтому его легко было бы узнать с той высоты, на которой я летел. Предполагая, что я взял слишком далеко к северу или западу, я повернул на юго-восток и в течение первой половины дня оставил за собой целый ряд крупных городов, но ни один из них не соответствовал описанию Кантоса Кана. Помимо того, что Гелиум состоит из двух городов-близнецов, другим характерным признаком его являлись две гигантские красные башни, возвышающиеся чуть ли не на целую милю в центре одного из городов, и одна такая же, но светло-желтого цвета в другом городе. Тартаркас находит друга. Около полудня я пролетел низко над большим мертвым городом и, скользя над расстилавшейся за ним долиной, наткнулся на несколько тысяч зеленых воинов, увлеченных жестоким сражением. Не успел я заметить их, как меня осыпал град выстрелов. Они стреляли почти без промаха, и вмиг изрешетенная машина стремительно рухнула на землю. Я упал в самую гущу битвы среди воинов, даже не заметивших моего приближения. Так поглощены они были этой отчаянной и ужасной схваткой. Они сражались в общем строю длинными мечами, и воин, который вздумал бы отделиться от общей массы, попал бы под огонь своих же скорострельных орудий, стрелявших с фланга. Когда машина опустилась в их толпу, я понял, что надо сражаться или умереть. С большими шансами на последнее, я, коснувшись почвы, с обнаженным мечом кинулся в битву. Я готов был защищаться до последней капли крови. Я оказался рядом с гигантом, отбивающимся от трех противников, и, заглянув в его мрачное, искаженное яростью битвы лицо, узнал в нем Тарстаркаса. Он не видел меня, так как я стоял немного сзади, и в этот миг его трое противников, в которых я узнал варгунов, одновременно напали на него. Великан быстро справился с одним из них, но, отступив для нового удара, споткнулся о какой-то труп, упал и вмиг очутился во власти своих врагов. С быстротой молнии набросились они на него. И Тартаркас быстрым путем отправился бы к праотцам, если бы я не успел подскочить и отвлечь внимание его противников. Я одолел одного из них, а в это время могучий Тарк, уже вскочив на ноги, быстро покончил с другим. Он взглянул на меня, и быстрая улыбка мелькнула на его суровых устах. Коснувшись моего плеча, он сказал: «Я с трудом узнаю вас, Джон Картер, но ни один смертный на всем Барсуме не сделал бы для меня того, что сделали вы. Мне кажется, что на свете действительно существует дружба, мой друг». Он больше ничего не сказал, да и не было случая для этого, так как варгуны наступали на нас со всех сторон. И мы с ними сражались. Мы сражались с Тартаркасом вместе плечом к плечу все эти долгие жаркие часы до вечера, когда напряжение битвы наконец ослабло, и остаток свирепой варгунской орды вскочил на своих тотов и умчался в сгустившуюся темноту. 10 тысяч человек участвовало в этом титаническом сражении, и на поле осталось 3 тысячи убитых. Ни та, ни другая сторона не просила и не давала пощады, и не брала пленных. Вернувшись после битвы в пустынный город, мы отправились прямо к Тартаркасу, где я остался один, а он пошел на обычное заседание совета, всегда собиравшегося после выдающихся военных событий. В то время, как я сидел и ожидал возвращения Зеленого Воина, я услышал шум в смежной комнате. Когда я взглянул туда, огромное и страшное животное бросилось на меня и опрокинуло на кучу шелковых и меховых покрывал, на которых я сидел. Это был Вула, верный, любящий Вула. Он нашел обратную дорогу в Тарк и, как Тартаркас впоследствии рассказал мне, отправился прямо в мое прежнее жилище и там начал упорно и безнадежно ждать моего возвращения. «Талхаджус знает, что вы здесь, Джон Картер», — сказал Тартаркас, вернувшись из жилища Джедака. «Саркоя видела и узнала вас при вашем возвращении, и Талхаджус приказал мне доставить вас вечером к нему». «У меня 10 тотов, Джон Картер. Выберите из них любого, и я провожу вас до ближайшего канала, ведущего к Гелиуму». «Тартаркас — суровый зеленый воин, но он также может быть и другом. Идем, пора в путь». «А что будет с вами, когда вы вернетесь, Тартаркас?» — — спросил его я. «Ничего хорошего», — ответил он. «Разве только мне представится так долго желанный случай сразиться с Талхаджусом. Мы останемся, Тартаркас, и пойдем вечером к Талхаджусу. Вы не должны жертвовать собой. Кто знает, может быть, вечером вам предоставится тот случай, которого вы ждете». Он упорно стоял на своем, говоря, что Талхаджус приходит в дикую ярость при одной мысли о нанесенном ему мной ударе, и что если он только доберется до меня, я буду подвергнут самым ужасным мукам. За едой я посвятил Тартаркаса в историю, которую Сола рассказала мне ночью во время похода в Тарк. Он мало говорил, но мускулы его сурового лица двигались от волнения и боли при мысли об ужасах, выпавших на долю единственного существа, которое он когда-либо любил за всю свою холодную, жестокую, ужасную жизнь. Он больше не спорил, когда я предложил отправиться к Талхаджусу, и лишь сказал, что хотел бы сначала поговорить с Аркоей. По его просьбе я проводил его к жилищу Саркои, и брошенный ею на меня исполненный ненависти взгляд был для меня почти наградой за все несчастья, грозившие мне при этом случайном возвращении в Тарк. «Саркоя», — сказал Тартаркас, — 40 лет тому назад при вашем содействии были замучены до смерти женщина по имени Газава. Только что выяснилось, что воин, любивший эту женщину, жив и узнал о вашем участии в этом деле. Он не убьет вас, Саркоя. Это не в наших обычаях. Но никто не может помешать ему привязать один конец ремня к вашей шее, а другой к дикому тоту. Только лишь чтобы испытать вашу живучесть и пригодность к продолжению нашей расы. Завтра он это сделает, но я считал правильным предупредить вас, так как я человек справедливый. Путь к реке Ис недолог, Саркоя. Пойдемте, Джон Картер. На следующее утро Саркоя исчезла, и с тех пор ее больше не видели. Мы молча направились к ним к дворцу Джедака и были немедленно пропущены к его особе. Он с трудом дождался моего прихода, и мы застали его стоящим на возвышении и не сводящим глаз с двери. «Привяжите толбу!» — завопил он. «Посмотрим, кто он такой, что сумел ударить могущественного Талхаджуса. Нагрейте железо, чтобы я собственными руками мог выжечь ему глаза, чтобы они не оскверняли меня своими гнусными взглядами». «Вожди Тарка!» — закричал я, обращаясь ко всему совету и перебивая Талхаджуса. «Я был среди вас вождем и сегодня сражался за Тарк, плечом к плечу с его знаменитейшим воином. Вы должны, по крайней мере, выслушать меня. Эту награду я заслужил. Вы считаете себя справедливым народом?» «Молчать!» — заревел Талхаджус. «Заткните ему рот и свяжите его, как я вам приказываю!» «Справедливость, Талхаджус!» — воскликнул Ларкас Птамель. «Кто ты такой, чтобы пренебрегать обычаями тарков?» «Да, справедливость! Справедливость!» — повторили десятки голосов, и как Талхаджус не злился, не бушевал, я продолжил свою речь. «Вы храбрый народ, и вы любите храбрость, но где же был ваш могущественный джедак во время сегодняшней битвы? Я не видел его в гуще сражения, там его не было. Он терзает в своем логове беззащитных женщин и детей. Но часто видели вы его сражающимися с мужчинами. Даже я, карлик, против него шиб его одним ударом кулака. Таков ли должен быть джедак Тарков? Здесь, рядом со мной, стоит великий Тарк, Славный воин и благородный человек, вожди. Плохо ли звучит Тарстаркас джедак Тарков? Смутный одобрительный гул покрыл мои слова. Совету стоит лишь повелеть, и Тал-Хаджуз должен будет доказать свое право на власть. Будь он храбр, он вызвал бы на поединок Тартаркаса. Так он не любит его. Но Тал-Хаджуз боится. Тал-Хаджуз, ваш джедак, трус. Я мог бы убить его голыми руками. И он это знает. Когда я умолк, настало долгое молчание, и глаза всех были устремлены на Тал-Хаджуза. Он не произнес ни звука, ни шелохнулся, но пятнистый зеленый цвет его лица стал ярче, и пена застыла у него на губах. «Тал-Хаджуз!» — холодным, жестоким голосом сказал Ларкастамель. «За всю мою жизнь, за всю мою долгую жизнь я никогда еще не видел джедаков-тарков в таком унижении. На подобный вызов может быть лишь один ответ. Мы ждем его». Но Тал-Хаджуз по-прежнему стоял словно окаменелый. «Вожди», — продолжал Ларкастамель, — «должен ли джедак Тал-Хаджуз доказать свое право на власть в поединке с Тарстаркасом?» Около 20 вождей мрачно стояли вокруг возвышения, и сразу 20 мечей взлетело вверх в знак утвердительного ответа. Теперь не могло быть колебаний. Это решение было окончательным, и Тал-Хаджуз вытащил свой длинный меч, двинувшись навстречу Тартаркасу. Поединок продолжался недолго, и, наступив ногой на шею мертвого чудовища, Тартаркас сделался вождем тарков. Видя благоприятное отношение воинов Тартаркасу и ко мне, я воспользовался этим случаем, чтобы привлечь их на мою сторону в борьбе за Дангой. Я рассказал Тартаркасу историю своих приключений и в нескольких словах объяснил ему свой план. «Джон Картер внес предложение», — сказал он, обращаясь к совету, «которое я нахожу достойным внимания. Я кратко изложу его вам. Дея Торис, принцесса Гелиума, бывшая наша пленница, в настоящее время во власти джедака Заданги и должна выйти замуж за его сына, чтобы спасти свою страну от разрушения задангскими войсками. Джон Картер предлагает нам освободить ее и вернуть в Гелиум. Добыча в Заданге будет великолепная. Я часто думал, что союз с народом Гелиума дал бы нам возможность жить лучше, что позволило бы нам усилить деторождение и таким образом достигнуть бесспорного лидерства среди зеленых людей на всем Барсуме. Что вы на это скажете?» Представлялся случай повоевать, случай пограбить, и они бросились на приманку, как форель на муху. В Тарках быстро загорелся энтузиазм, и не прошло получаса, как 20 верховных мчались по ложам высоченных высохших морей созывать отдельные орды для экспедиции. Через 3 дня мы выступили в поход к Заданге в составе не менее 100 000 человек, так как Тарстаркасу удалось обещаниями богатой добычи привлечь к участию в походе 3 более мелкие орды. Я ехал во главе колонны рядом с великим Тарком. А у ног моего тота трусил Вула, мой дорогой, любимый Вула. Мы двигались только ночью, планируя наши переходы так, чтобы днем останавливаться в покинутых городах, где все мы и даже животные прятались в домах, пока светило солнце. Благодаря своим выдающимся способностям Тартаркас удалось во время похода привлечь в наши ряды 50 000 воинов других орд, и через 10 дней после наступления наша 1500-тысячная армия прибыла среди ночи к стенам огромного города Заданги. Боевая сила этой орды свирепых зеленых чудовищ соответствовала 10-кратному количеству красных людей. Тартаркас говорил мне, что никогда еще за всю историю Барсума не было такого количества зеленых воинов, объединенных для общей цели. Поддерживать между ними хотя бы видимое согласие составляло огромные трудности, и мне казалось чудом, что ему удалось довести их до города без междоусобного кровопролития. Но когда мы приблизились к Заданге, их личные дрязги были забыты общей ненавистью к красным людям. Они особенно ненавидели жителей Заданги, которые уже много лет вели беспощадную борьбу с зелеными людьми, обращая особое внимание на разрушение их инкубаторов. Теперь, когда мы были перед Задангой, на меня пала задача открыть доступ в город. Я предложил Тартаркасу разделить войско на два отряда и расположить их против соответствующих городских ворот на таком расстоянии, чтобы их не услышали из города. Затем я взял с собой 20 пеших воинов и приблизился к одним из меньших ворот, каких было много в стене. Стража у этих ворот состоит из одного лишь человека, который ходит внутри стены по примыкающей к ней городской улице. Стены Заданги имеют 75 футов вышины и 50 толщины. Они выстроены из гигантских глыб карборунда, и задача пробраться в город казалась моему эскорту задачей неразрешимой. Эти люди принадлежали к одной из меньших орд и поэтому не знали меня. Поставив трех из них лицом к стене, я приказал двум другим влезть им на плечи, а шестому взобраться на плечи к этим двум. Голова верхнего воина возвышалась над землей футов на 40. Я продолжил эту пирамиду, и таким образом получились ступеньки от земли до плеч верхнего воина. Разбежавшись, я вскочил одному из них на плечи и, быстро карабкаясь, добрался до вершины. Ухватившись за край стены, я взобрался наверх и спокойно расположился на ее ровной поверхности. За собой я втянул 6 связанных вместе ремней, принадлежавших стольким же воинам. Дав конец ремней верхнему воину, я спустил другой конец с противоположной стороны стены на проходившую внизу улицу. Никого не было видно, и спустившись по ремню, я благополучно спрыгнул с высоты оставшихся 30 футов на мостовую. От Кантоса Кана я узнал, как открываются ворота в город. И через минуту мои 20 бойцов-гигантов вступили в обреченный город Задангу. К моей радости я убедился, что мы находимся в конце огромных дворцовых садов. Само здание, залитое ярким светом, виднелось невдалеке, и я решил повести отряд воинов прямо ко дворцу, в то время как остальная масса будет штурмовать казармы. Отправив одного из воинов к Тартаркасу с сообщением о моих намерениях и с просьбой о подкреплении в 50 тарков, я приказал 10 воинам захватить и открыть одни из больших ворот, а сам с оставшимися 10 взял другие. Нам нужно было действовать быстро, без лишних слов и выстрелов, и общее наступление должно было начаться не раньше, чем я достигну дворца с моими 50 тарками». Наш план удался вполне. Встреченные двое стражей были отправлены нами к своим праотцам на отмели потерянного озера Корус. Стража у обеих ворот бесшумно отправилась за ними вслед.